Книга восьмая. Москва. Глава первая. Москва. О царе Иоанне Грозном и завоевании им Казани, Астрахани и Сибири. Патриарх, отпустив собачелицых, позвал других. Как раз в это время приехал в Москву воевода областей внутренней Сибири, называемый по-гречески «вориос мерос», то есть «ени дунья», то есть «новый свет». Она завоевана недавно, при нынешнем царе, 6 лет тому назад. Причина ее завоевания была следующая. В передней сибирской стране живет многочисленный народ, именуемый «казак», люди весьма храбрые. Они-то покорили переднюю Сибирь во дни царя Иоанна, того самого царя Иоанна, коего имя хорошо известно в нашей стране. Он жил около 110 лет тому назад и перед своей кончиной принял монашество. До этого царя в стране московитов не существовало название «царь», но было название «князь», которое по степени равняется самое большее великому бею, и царь мог набирать едва 100 000 ратников. Вся страна московитов была в руках князей, из коих каждый владел отдельной областью, по наследию от отцов и дедов, что походило на положение страны ляхов и ее правителей. Каждый правит одной областью, а краль не имеет над ним власти. Точно в таком же положении были и московиты. Род теперешнего царя, по словам достоверных людей, ведет начало из Рима. Деды его дедов около 700 лет тому назад пришли по океану в эту страну и завладели ею. Смотри же, какой это благословенный род с той поры и до сих пор не прекратился». Упомянутый царь Иван, воцарившись в этом городе, а был он человек храбрый, обладавший ловкостью и хитростью, весьма склонный к гневу, любящий пролитие крови, так что, как говорят, собственноручно убил своего сына, воцарившись, он хитростью заманил к себе 70 князей, кои правили всей страной московитов в 70 областях, всех их умертвил и завладел их сокровищами, богатствами, областями и войсками. Через это он усилился, воевал и победил еще 12 кралей франкских, завладел их сокровищами и странами, а их всех умертвил, как это изложено в повествовании о нем, ибо он был удачлив, и ему на роду было написано одержать великие победы. Затем он пошел войной в страну Казань, которая была в обладании независимого царя из татар. Этот город, как нам рассказывали, очень велик и крепок. Кругом обтекает его большая и весьма глубокая река. Он отстоит от Москвы на 700 верст по суше. Гонцы на лошадях в зимнее время совершают путь в 4-5 дней, а в летнее в 7-8 дней, торговцы же в 15 дней, а на судах по Москве-реке в 5 недель или более. Царь осаждал его 12 лет, пока не прорыл ходы под землей и под упомянутой рекой, наполнив их порохом. Тогда городские стены поколебались и обрушились на жителей. Царь вступил в город и перебил всех бывших в нем мечом, захватил его царя живым и отослал в Москву, где он оставался до своей кончины. Царь завладел всеми его сокровищами, но как он в них не нуждался, по той причине, что в течение своей жизни приобрел множество сокровищ, то все их пожертвовал на Божье дело, а именно позолотил ими 5 куполов Великой Церкви вместе с 9 куполами Церкви Благовещения и всей ее крышей, покрыв их чистым накладным золотом. Мало того, все, что осталось из этих сокровищ, он обратил в слиток и сделал из него очень большой крест. Неведомо, сколько миллионов золотом он стоит, и водрудил его на куполе церкви Благовещения. Он существует доселе, горит, как солнце, в высоту более 3 или 4 локтей и столько же в ширину. Вследствие обилия золота, коим были позолочены эти куполы, он до сих пор кажется новым, хотя в течение такого долгого времени, более 100 лет, было под дождем, снегами и льдом из года в год непрерывно. Царь позолотил также купол высокой колокольни, которая видна с более чем 10-верстного расстояния, а если место низменное, то и с большего расстояния. Эта колокольня по своим ярусам и подъемам похожа на минарет висячей мечети в Дамаске, но много выше и обширнее его. Под позолоченным ее куполом с высоким крестом идут кругом письмена в 4 строки, кои можно прочесть снизу. Одному Богу ведомо, какая величина их букв, различаемых снизу. Все это покрыто обильною позолотой. Возвращаемся к рассказу. По причине обширности Казанской области и многочисленности ее поселений в главном городе живут 3 воевод, важных визирей, кои правят областью, которая, как говорят, выставляет 400 тысяч ратников. Большая часть ее жителей – татары, обитатели степей, ибо царь, покорив ее, оставил большую часть войск на прежнем положении с прежним их содержанием. Говорят, в ней теперь 60 тысяч мусульман, платящих подать. Царь Иоанн по завоевании этого города пошел на Астрахань и также осадил ее. Город был во власти другого большого царя, равным образом из татар, правившего всеми северными странами до внутренней Сибири. Поэтому жители Астрахани и Казани до внутренней Сибири – татары, знающие по-турецки. Они мусульмане, но теперь принимают крещение, так как ввиду их бедности московские цари стали применять к ним такое лекарство. Всякий, кто из них окрестится, получает высокое положение, ибо царь такового награждает, делает одних из них князьями, то есть правителями, других – беками, агами, зачисляет в спаги, в простые ратники и прочее. По этой причине они крестятся днем и ночью, говорят, что они искренне в вере более, чем другие племена, чему мы сами были свидетелями, видев многих, которые были религиознее нас. Рассказывают, что этот город Астрахань имеет 7 громадных оград, построенных московитами из земли, дерева и камня. Город расположен на середине реки Волги, ширина которой, как говорят, 4 мили. Вокруг Астрахани есть 60 укреплений, также из камня, ибо она составляет большую область. В ней растут во множестве тутовые деревья, на коих производят шелк. Его обрабатывают и ведут им торговлю с Москвой, весь шелк, который идет оттуда. По местоположению область эта жаркая, в ней много винограда, из коего выделывается вино, доставляемое, собственно, только царю, который рассылает его по всем своим областям для употребления на литургии, так как оно чистое, без примеси. Как мы раньше упомянули, до царя дошел слух, что вино, привозимое франками из их стран, оскверняется ими, из чаяния испортить божественные дары. Поэтому царь немедленно приказал привезти на судах вино из Астрахани, о чем мы упомянули. Это вино красное, а вино франков крепкое, острое, подобно перцу. Мы его пробовали. Ибо если бы они не прибавляли к нему перца в своей стране, оно не могло бы сохраняться при лютости холода в стране московитов. Поэтому-то оно и острое весьма, крепкое и не имеет приятного вкуса. Оно носит разные названия, в особенности известно «ренско», «рейнское», «белое», «легкое» и дороже других сортов. Покорив Астрахань, царь овладел всем Персидским морем, Каспием, кроме небольшой его части. Отнял у персов известный город Тарки, пристань на упомянутом море, и отвоевал от страны узбеков множество городов, наложив на них ежегодную дань леопардами и львами. Покорив упомянутые народы, смирил их в конец. До сих пор все они платят ему десятину, и большая часть их ходит с ним на войну. Возвращаемся. Этот город Астрахань в древних книгах называется Тургатмишт, а татары называют его Аждархан, Аджитархань, по имени его владетеля. Адж-Ар значит «лев», а «хан» есть доселе имя царей татарских. Царь Иоанн, осадив Астрахань, овладел ею по договору. Это очень большой город. Он имеет, как говорят, 7 оград из земли, дерева, камня и прочего. По завоевании Астрахани царь пошел в Сибирь и также покорил ее при помощи казаков, о которых мы упомянули раньше, знающих по пядям те области, кои прежде были неизвестны, и коих покорение еще продолжается. На татар, живущих в Сибири, они наложили подать, которую они ежегодно выплачивают охотничьими птицами, называемыми по-русски кречет. Они белые и очень большие, и подносятся московским царям в подарок всем его братьям-государям. Такую подать на татар возложено выплачивать ежегодно, в чаянии привести их к полной покорности. Таковы великие победы и доблестные подвиги, кои царь Иван совершил в течение своего царствования. Он держал скипетр власти в протяжении 80 лет, из коих 3 только, как говорят, провел на троне своем в городе Москве. Остальные же 77 он ходил туда и сюда, ведя войны из любви к христианской вере и покоряя обширные страны, нами упомянутые, кои прежде ослепленные лживым светом неведения, он привел к познанию истинного Бога. Так что, быв странами варваров, неверия и суеверия, они стали преимущественным местом христиан, церквей и монастырей. Все свое царствование он поставил под ведение митрополита московского, 12 подчиненных митрополитов и архиереев. Первые из них, 4 митрополита, носящие белые клобуки, по примеру древних митрополитов. Мы спрашивали о причине этого, и нам отвечали, что им являлся божественный лик точно так же, как монахи святого Пахомия Великого обыкновенно носили белые клобуки, согласно тому, как повелел ангел Господень. Первый из митрополитов – епископ города Новгорода, носящий сакос в присутствии патриарха, как мы это видели. Второй – митрополит Казани, города, только что описанного нами. Третий – митрополит Ростова, четвертый – Крутицкий, который постоянно до конца дней своих имеет пребывание в патриарших палатах. Пятый – архиепископ Сибири, который по причине отдаленности никогда не оставляет своего престола для приезда ко двору. Шестой – архиепископ Астрахани, который по той же самой причине никогда не посещает Москву. Седьмой – архиепископ Рязани. Восьмой – архиепископ Тверской. Девятый – архиепископ Суздальский, 10-й архиепископ Вологодский, 11-й архиепископ Пскова и 12-й архиепископ Коломны. Для каждого из этих 12 владык вышеупомянутый царь выстроил в городе Москве палаты с церковью, ему принадлежащую, и каждому из них назначил земли, доходы и милостыню. В каждом из этих епископских дворцов есть архонты и служители для служения при епископе и при церкви. Все порядки правления были установлены этим царем. Даже и то, что касается милостыни и подаяний, и они остаются без изменения до настоящего времени. Совершив все эти славные деяния, он счел себя достойным принять венец и титуловаться царем, ввиду свидетельства, данного ему другими государями и их сообщений, что Цезарь, император немцев, австрийцев и германцев, послал ему корону и даровал титул царя, ибо Цезарь занимает место Константина и коронует владетельных князей. Итак, со времени царя Ивана до сей поры государи этой страны титулуются царями московскими. Вот что мы узнали из истории царя Ивана через расспросы, по мере возможности, и потом часто будем иметь случай пополнять эти сведения.